Я боялась, что Элис вновь начнет вести себя, как тогда в управлении. Станет говорить о трупах, убийствах и опускать циничные шутки. Но он словно бы ощутил витающее в воздухе трагическое чувство и держался очень сдержанно, даже вопросы задавал благопристойные. Как давно шилцы переехали в здешние места? Как нравится мальчику местный климат? Подружился ли он с кем-нибудь из соседей? Чем занимается сам Дуглас в свободное от обучения сына время? Вскоре я потеряла нить разговора. К счастью, светские навыки позволяли мне время от времени вставлять подобающие реплики, не особенно отвлекаясь от собственных мыслей. Эвани быстро нашла общий язык с мальчиком, и от чего-то смотреть, как они смеются вместе, было тяжело. Поэтому, когда наступило время уходить, я ощутила приступ постыдной радости. Энтони — настоящее чудо. Такой чистый и светлый мальчик, с изрядной долей благоговения произнесла Эвани, когда мы отъехали от поместья. Тихо позвякивала сбруя, вгонял в сон ритмичный перестук копыт. Фыркали негромко лошади, словно переговариваясь. Звуки, даже самые простые, казались сейчас исполненными тайного смысла, точно складывались в грустную мелодию. Глядя на него, я впервые подумала, какое счастье быть матерью. Если когда-нибудь небеса пошлют мне сына, то пусть он будет похож на Энтони. Главное, чтоб он безногим не был, а там пусть хоть маленьким чертенком растет. Пробормотал Элис себе под нос и нахмурился, словно что-то вспоминая. К счастью, Эвани его не услышала. «А вы, Элис?» — обратилась я к нему. «Для вас эта поездка была полезна?» «О да», — расцвел он, — «исключительно полезна. Во-первых, я обзавелся личным консультантом по ритуальным убийствам. Во-вторых, убедился, что Дуглас Шилдс вполне мог совершить убийство. Все предпосылки в наличии. Вы слышали, что он преподавал вместе с историей? Астрономию и, внимание, медицину?» Элис торжествующе воздел палец к небу. «Конечно, чтобы разобраться в дурацких полузабытых культах и обрядах, нужно и то, и другое, еще математика не помешает, расчеты движений небесных тел и прочее. Но так или иначе, это дает нам возможность. Точнее, ему». Эвани гневно стиснула поводья. «Вы подозреваете безутешного отца?» «Я знаю, на что способны безутешные отцы», — насмешливо перебил ее Элис. «Боюсь, мисс Тайлер, я видел слишком много людских пороков, чтобы верить исключительно в свет». «Думаю, священник на исповеди тоже слышит всякое и знает о многих грехах. Но я не представляю, чтобы отец Марк сказал то, что сказали вы», — холодно заметила Эвани. В глазах ее появился металлический блеск. «Марк просто наивный дурак», — в сердцах рявкнул детектив и добавил спокойнее. «Каким был, таким и остался, к счастью для этого мира. Ему нужны такие люди». Эвани поджала губы, отвернулась и хлестнула лошадь, посылая ее рысью. «Я не буду извиняться. И не надо смотреть на меня этим своим фирменным взглядом, вы еще пожалеете об этом, Вирджиния. Я всего лишь делаю свою работу», — цинично развел руками Элис. «Если бы я не подозревал каждого, находясь при исполнении, то в половине случаев преступники уходили бы от правосудия». В памяти моей воскресло лицо Дугласа Шилдса, искаженное от горя, а потом образ Бесси Доусон, мертвой. «Понимаю», — кивнула я осторожно, «но не обессудьте, сейчас я не стану составлять компанию вам, а лучше нагоню Эвани. Я-то как раз не при исполнении, а потому имею право на чувства». Я помолчала. «А перед Эвани вы все же извинитесь». «Я не виноват ни в чем», — буркнул обиженно детектив и взъерошил волосы, и без того пребывающие в беспорядке. «Извиняются не всегда те, кто виноват или не прав, Элис. Иногда ровно наоборот. Увидимся за ужином». Эвани я догнала быстро, но до самого дома мы так и не обменялись ни единым словом. А Элис к ужину не явился.